Стали они, наконец, собираться домой. В колесницу мулов опять заложили и в короб уклали одежды. Тут светлоокая дева Паллада придумала средство, как пробудить Одиссея, чтоб с ним, повстречавшись, царевна в город людей фиакийских ему указала дорогу. Бросила мяч навсекая в подружек, но в них не попавший, он, отраженный Афиною, в волны шумящие прянул. Громко они закричали, их крик пробудил Одиссея. Он поднялся и, колеблясь рассудком и сердцем, воскликнул: «Горе! К какому народу зашел я? Быть может, здесь область диких, не знающих правды людей? Или, может быть, встречу смертных, приветливых, богобоязненных, гостеприимных? Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался голос. Или здесь нимфы, владелицы гор крутоглавых, душистых, влажных лугов и истоков речных потаенных играют? Или достиг, наконец, я жилища людей говорящих? Станем же, должно мне все самому испытать и разведать». С сими словами из чащи кустов Одиссей осторожно выполз, потом жиловатой рукою, покрытых листами свежих ветвей, наломал, чтобы одеть обнаженное тело. Вышел он, так на горах, обитающий силою гордой, в ветер и дождь на добычу выходит, сверкая глазами, лев. На быков и овец он бросается в поле, хватает диких оленей в лесу, и нередко, тревожимый гладом, мелкий скот похищать подбегает к пастушьим заградам. Так Одиссей вознамерился к девам прекрасно кудрявым наг подойти, приневолен к тому непреклонной нуждою. Был он ужасен, покрытый морскою засохшую тиной. В трепете все разбежались врозь по высокому брегу, но Алкиноева дочь не покинула места. Афина бодрость вселила ей в сердце и в нем уничтожила робость.